Невольное признание. Гессен сидел с Милюковым в печали. Оба курили и оба молчали. Гессен спросил его кротко, как Авель: «Есть ли у нас конституция, Павел?» Встал Милюков, запинаясь от злобы, резко ответил: «Еще бы! Еще бы!» Долго сидели в партийной печали. Оба курили и оба молчали. Гессен опять придвигается ближе. «Я никому не открою. Скажи же». Раненый демон в зрачках Милюкова есть для кадет, а о прочих ни слова. Мнительный взгляд на соратника бросив, вновь начинает прекрасный Иосиф. «Есть ли?» Но слезы бегут по жилету. На ухо Павел шепнул ему: «Нету». Обнялись нежно и в мирной печали долго курили и долго молчали.